Однако, чем скорее он предупредит его, тем лучше. Когда Карл входил во двор, дворник, скалывавший лед с тротуара, поднял голову и грубо спросил: «Куда идете?» Раньше дворник никогда не окликал его, и Карл сразу насторожился. Следы саней на дворе уже замело выпавшим снегом, но на крыльце дома еще виднелись многочисленные отпечатки ног. Когда он шел по двору, в окне первого этажа приподнялась занавеска. Мелькнуло чье-то испуганное лицо и тут же исчезло. На лестничной площадке лежал какой-то скомканный белый предмет. Это был мужской носовой платок, и еще до того, как Карл поднял его, он узнал платок Владимира по олевшему на нем темному пятну. Все же Карл поднял платок, расправил его и увидел вышитые в уголке инициалы. Удар был так неожидан, что потрясенный Карл, как в детстве, перекрестился и пробормотал: «Иисус Мария». Затем он отступил в темный угол подъезда и несколько минут обдумывал сложившуюся обстановку. Способность хладнокровно мыслить и быстро все учитывать вошла у него в привычку и не изменяла ему в самые критические моменты. Идти сейчас наверх было не только бесполезно, но и опасно. В комнатах, наверное, остались полицейские, и так как за ним уже давно следят, его, несомненно, арестуют. Поскольку к данному делу он не имеет никакого отношения, его, конечно, через несколько недель выпустят, но он будет лишен возможности помогать Оливии. Прежде всего, надо узнать, где она. Выходя со двора, он заметил, что занавеска в том же окне приподнялась снова. На этот раз его поманила чья-то рука, и жена дворника с покрасневшими от слез глазами открыла ему дверь черного хода. «Доктор, зайдите, пожалуйста, на минутку. Вы знаете, что тут у нас случилось?» «Знаю». «Они наверху. Мне разрешили увезти барышню к нам. Просто ума не приложу, что с ней делать. Она совсем не шевелится, словно истукан какой». Оливия сидела в душной темной комнатушке, каменное изваяние с широко раскрытыми глазами. Карл заговорил с ней по-английски, ласково окликая ее несколько раз по имени. Оливия молчала. Чуть дрогнули ресницы, но лицо тут же снова застыло. «Очнитесь», — проговорил он, тряся ее за руку. «Очнитесь же! Вас ждет работа!» Глава 9. «Я подожду вас здесь», — сказал Карл, останавливаясь на мосту, переброшенном через канал. «Видите вон ту дверь, где стоит часовой? Вам туда». Оливия подняла глаза. Все случилось лишь несколько часов назад, и с ее лица еще не исчезло беспомощное, растерянное выражение. «А вы не пойдете со мной? Неужели я должна идти одна?» Она задрожала, и рука ее спутника, засунутая в карман мехового пальто, сжалась в кулак. Он и сам бы дорого дал, чтобы не пускать ее туда одну. Он слишком хорошо знал, что ждет ее там. «Вам лучше пойти одной», — мягко сказал он. «Мое присутствие может лишить вас последних шансов на успех. Видите ли, меня там знают». «Разве у меня есть шансы на успех? В вашу пользу то, что вы иностранка. Вряд ли вам разрешат увидеться с ним, но, может быть, позволят передать письмо. Постарайтесь попасть к самому директору департамента. Никому другому не обращайтесь. И не забудьте, о чем я вас предупреждал». Оливия ответила, как ребенок, повторяющий урок: «Не забуду. Если кто-нибудь оскорбит меня, не обращать внимания». Карл остался на мосту, а она направилась по набережной к зданию, над распахнутой дверью которого значилось «Департамент государственной полиции». «Нельзя ли мне поговорить с его превосходительством, господином директором департамента?» После того, как она назвала свою фамилию и род занятий, ее провели в длинный широкий коридор со скамьями вдоль стен. «Подождите здесь. Когда подойдет ваша очередь, вас вызовут в приемную». Она ждала больше часа. Многочисленные переходы вели из коридора в другие части здания, несколько дверей выходило и непосредственно в коридор. Мимо Оливии непрерывно сновали одетые в мундиры фигуры. Одни куда-то спешили, шурша на ходу пачками бумаг и хлопая дверьми, другие слонялись без дела и подолгу болтали друг с другом.